Здравствуйте. Алло. Слушай, а куски говна-то остались, не знаешь? Не понял его. Слушай, дружок, ты кому звонишь? Ему. Кому ему? Кабану. Положил трубку. А? Трубку положи, говорю. Ах, хуй тебе! Алло. Здравствуйте. Ну что, делать нечего? Сейчас будьте здравствуйте. Ой! Алло. Здравствуйте. Да. Как вас пора? Что надо-то, господа старший? Надо чего? Друга надо. Какого друга-то? Ты ежок моей. Чего тебе надо-то, я не понимаю. Главно свое. Охуевший, как это ребят. Алло. Куски говна. Будьте же людьми, ребята, ну все же мы... Малафья. Крыша съехала, что время час ночи. Мне все равно. Пиздец. Что случилось-то? Алло. Здравствуйте. Здрасте. Что случилось-то? У кого случилось? Вы что? Что там творится? Где зависну? Там. Та-та-ра-та-ра там. Та-та-ра-та-ра-там. Тра-та-та-ра-та-ра-там. Да, алло. Ну что вы, злые люди? Чего вы сразу? А вы не пьяны? А? Вы не пьяны? Да нет. Так, и что вы хотите? А у меня вот тут уже спит мой полицейский работник, мой устал уже, пришел. А вы его разбудили, мужа моего. Хуй с ним, понимаете? Что? Мы их убьем. Слушай, друг, не знаю. Друга надо. А то мой муж полицейский, он дежурил целый день. О, уважаю. А ты его разбудил. Сейчас по телефону все узнаю, кто ты. Мне все равно. Чего надо? Чего ты такой сердитый человек-то? Ну, будьте людьми вы, ребята, я всегда вам говорю, чего вы сразу... Вам кого надо, вы можете объяснить? Надо поспать. Плохо стало. Спать мешает. Кто? Свинья. Номер телефона. Тихо. Вы сосед, что ли? Чего? Кто мешает вам спать? Вы сосед, что ли? Свинья. Спать мешает. Где ты живешь? А? Где живешь, говорю? Куда? И как долго будет продолжаться это? Сколько сейчас времени, ты не знаешь? Я знаю. Сколько первый час ночи. Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Ребята, плохо кончится. Зачем вам это надо? Ребята, давайте. Идите спать, ложитесь. Спать мешает. Алло. Алло. Здравствуйте. Слушай, а что там творится, не знаешь? Это кто? Человек. Плохо стало. Кому плохо? Мне. А? А кто? Кто это? Человек. А какой человек? Сердитый человек. Сердитый? Да. Спать мешает. Кто спать мешает? Свинья. Ирис. А? Я просто подумал, что-то на ловкин голос ваш кто-то звонит. Думал, он или не он. Правильно. Какой-то это хулиган. Хулиган какой-то звонит. Да нет. Я в милиции звоню. Ну не надо. Ребята. Да не значит, орёт там. Чего вы сразу? Ты мне спать мешаешь. Что милиция? Вы орёте? Только по морде не бей только, а? Алло, это кто? Братишка. Какой братишка? Братишка мой. Я говорю, кто это? Кто? Я зеленый слоник, я веселый головастик. Алло. Здравствуйте. Алло. Как вас пал? Что? Как вас пал, братишка? Я не понимаю, я просто плохо видно слышу. Как вас пал, браток, братишка? Алло, что-то я ничего не слышу. Алло. Алло. Ну что? Слушай, давай я сейчас спою чем-нибудь, а? Давай спой. Там, та-та-ра-та-ра, там, та-та-ра-та-ра, там, тра-та-та-ра-та-ра, там, та-та. Прекрасно. Хороший музыкальный слух. Правильно. Ты сам-то отжимаешься? Чем занимаешься? 20 раз отжимался. Я раньше, когда служил еще... Нормально, я каждый день 20 раз отжимался до обеда. Ну ты герой, герой. Так много отжиматься, это быть надо быть очень сильным человеком. Ну турничок влезу, знаешь, так вот. Оп! Угу. Повешу сначала чуть-чуть, потянусь. И потом на первое солнышко раз, и так 20 раз. Угу, понятно. Ну, потом... В гарнизоне у нас спирт появился, и я перед обедом 200 грамм потом принимал, уже перестал отжиматься. Ура, молодец. Ты сам-то отжимаешься? Да, занимаюсь. Да ты здоровый лоб, конечно. Угу. Да я знаю, такие, как ты, бабу нравятся. Чего? Ты мужик здоровый, правильно. У тебя руки здоровые, ноги. Я здоровый, да. Наверное, и баб, блядь, нормально приходишь, да? Не знаю. Ты какой-то хороший. Чего? Ну, слушай, браток, хочешь я на одной ноге постою, как цапля, хочешь? Ну, постой. Курлык. Цапля. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас пал? Алло, вы кто? Человек. Посмотрите на время. Люди спят уже. Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Не знаю. Так, примерно. Можешь почувствовать? Будьте же людьми, ребята, но все же мы люди. Успокойся, человек. Я, у меня характер такой, мне, ну, спокойный характер. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас пал? Что? Как вас пал? Извините, а? Кто вам нужен? Человек. Что? Человек. Ребята. Алло. Плохо стало. Кому? Надо поспать. Алло, ну не слышно нифига ничего. Надо поспать. Однозначно. Спать мешает. Алло. Будьте же людьми, ребята, но все же мы люди. И что теперь? Злые люди. Спать мешает. Ну, может, уже хватит? Время час ночи. Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Ответил. Эх, что ж вы люди-то делаете? А? Чего? Ой, братишка, вернулся, да? Ну что ты грустный-то такой? Браток. Чего? Как вас пал, братишка? Пошел ты, блядь. Куда? Алло. Здравствуйте. Алло. Слушай. Алло. А... Алло. Да. Слушай, а что там творится, не знаешь? Чего? Что там творится? Кто это говорит-то? А? Кому вы звоните-то? Ему. Кому? Кубану. А? Да. Здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, кто вам нужен? Что там творится? Здесь маленькие дети. Мы их убьем. Вы что беспокоитесь? Здесь четверо маленьких детей. Я что, непонятно первый раз объяснила? Мне все равно. Мы их убьем. Алло? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, а что там творится, не знаешь? Вы куда попали? Чего? Вам кого надо? Куски говна. Так, вы куда звоните? Кубану. Мало выпил, что ли? Пожалуйста, не беспокойте. Что вы орете-то? А вы куда звоните, я вас спрашиваю? Ему. Куда? Ему. Ну вы ошиблись. Нет, блин. А я не ясно вам сказала. Что вы орете-то? Я не ору, я спрашиваю, куда вы звоните, вы ошиблись. Кого друга вам нужно? Надо. Друга надо. Здесь живет пенсионер. За 70. Старик 70 лет. Спать мешает. Так, пожалуйста, не беспокойтесь. Сейчас наберу, у меня высвечивается ваш номер. Наберу 02. Ну не надо. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Кого вам? Слушай, а что там творится, не знаешь? Ошиблись. Алло. Как вас пора? Кого вам надо? Друга. Куда звонишь-то? Ему. Нет таких здесь. Алло. Что вы орете-то? Да. Кого надо? Друга надо. Кого надо? Куда звоните вы? В больницу. Это не больница. Это квартира. Ну, они больничка так называли. Что надо-то? Друга надо. Ну ошибся-то, господи, нет тут никого. Нет, блядь, плохо стало. Чего ты такой сердитый человек-то? Да ну, я будьте людьми, вызову. Вы, ребята, что это такое? Я вам говорю. Чего вы сразу? Ну, нет никого, ребят. Здесь, куда звонишь-то? Что вы орете-то? Я сейчас милицию вызову. Ну не надо. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, а что там творится, не знаешь? Кто? Куда вы звоните? Что там творится? Вам кого? Друга надо. Вы не туда попали. А что там? Алло. Будьте же людьми, ребята, но все же мы люди. Я сказала, кого вам надо? Пуски что команды. Вы меня беспокоите? Мне что, милицию позвонить, что ли? Да я ничего, нет. Значит, положите трубку, не беспокойте, будьте добры. Что вы орете-то? Я не ору. Я говорю то, что есть. Кого вам сердиться, надо? Сердиться будешь себе дороже, понимаешь? Мы здесь вдвоем с тобой. И, ребята... Господи. А? Еще раз позвони. Кого вдвоем? Кого тебе надо? Фуфила. А? Алло. Алло. Назовите имя, кого вам надо. Тигр. Если еще раз позвоните, да. Я отключу телефон или позвоню в милицию. Да нет. Не надоело? У меня характер такой, спокойный характер. Здесь живет двое стариков. Старики, 70 лет. Спать мешают. Здесь нету молодых, здесь живет двое стариков. Тетки старые. Мы их убьем. Младший возраст, 56 лет. Тебя устраивает это? У нас ведь как говорят, пока шишка стоит, хоть и 100 лет, да. Ну ладно, я не хотел даже. Да, хочешь, могу помолчать? Не надо мне ничего молчать. положь трубку и не беспокой, пожалуйста. Хочешь, на одной ноге постоит, как цапля, хочешь? Я сказала, не беспокойте, пожалуйста. Тем более моему мужу завтра утром рано на работу. На работу. Пошел на работу. Еще не надоело? Молчать! Пошел на работу. Ну давай, пока-пока. На работу пошел, говно чистить.